Глава 43. Утром меня ждало свадебное платье, аккуратно висевшее на вешалке. Я тихонько подошла, чтобы рассмотреть его поближе. Белое, с голубоватым оттенком и открытыми плечами, кружевная фата и белые туфли с такими же кружевами, как на отделке платья и фате. «Нравится?» Подошел ко мне сзади и обнял за плечи, поцеловал в шейку. «Очень, спасибо». Повернулась я к нему, обняв за плечи. «Через несколько минут придет служанка, чтобы сделать тебе прическу, а я отправляюсь одеваться и буду ждать тебя в храме». «Нет, давай поедем вместе», — испугалась я и схватила его за руку. «Я не хочу ехать одна». Он обнял меня, укачивая в объятиях, словно ребенка. «Все, что захочешь, любимая», — прошептал он мне на ушко. «К демонам традиции». Раздался стук в дверь и вошла горничная. «Я не вовремя, извините, зайду позже». «Нет, я уже ухожу». Рейн ушел, поцеловав меня на прощание. «Я зайду за тобой». Горничная аккуратно расправляла белоснежное свадебное платье, украшенное кружевами и перламутровыми пуговицами. «О, как вы будете прекрасны, миледи!» произнесла она, глядя на меня с восхищением. «Сегодня не просто рутинная работа, а часть великого события». Я вымученно улыбнулась в ответ, лишь только потому, что она ждала от меня именно этого. А мне же было страшно так круто менять свою жизнь. За много лет я привыкла быть одна и не представляла себе жизнь, когда Рейн войдет в нее. А вдруг у нас ничего не получится? А вдруг мы спешим? Этих «а вдруг» было слишком много. Но вместо того, чтобы что-то менять, я просто плыла по течению. Такого со мной еще не случалось. Неужели так влияет принятая истинность? Это она заставляет, несмотря на все сомнения, идти вперед? Неужели я такая трусиха? К демонам сомнений. Я сказала «да» Рейну, и не в моих правилах подводить напарников, даже если это дело касается свадьбы. Пока я размышляла, горничная успела умыть и слегка подкрасить меня. Пришло время надевать свадебное платье. Девушка, цокая языком от восхищения и приговаривая, что никогда не видела такой красивой невесты, обвела мою талию корсетом. Она застегивала его с такой нежностью и заботой, что у меня ком в горле стал. Она то ли почувствовала мое состояние, то ли такое бывает со всеми невестами, но нашептывала мне успокаивающие слова, чтобы развеять тревогу. Платье, наконец, легло на плечи, обвивая вокруг, словно облако. «Госпожа, вы неотразимы!» — с неприкрытым восторгом произнесла горничная, глядя на мое отражение в зеркале. «Не переживайте, все идет по плану». Девушка усадила меня перед зеркалом и принялась за прическу с проворством истинной мастерицы. Она собрала длинные волнистые волосы в узел, оставив несколько локонов свободно спадать на плечи. В воздухе царил аромат лавандового масла, которым она аккуратно обрабатывала волосы, придавая им мягкость и блеск. Прикрепив на затылке фату, она украсила волосы мелкими живыми цветами, собранными в саду гостиного двора, добавив к прическе жемчужные заколки, сверкающие как звезды на ночном небе. Она удовлетворенно отступила, разглядывая плоды своих трудов. «Вы выглядите как настоящая принцесса, миледи», — шепотом сказала она, завершив свою работу и бережно набросив фату на лицо. «Ваш жених будет доволен». Без стука в комнату вошел Рейн и так и застыл, увидев меня. «Ты еще более прекрасна, чем я запомнил тебя перед уходом», — произнес он с восхищением. «Льстец!» — стукнула я его по плечу. «Ты тоже выглядишь сногсшибательно. Самый красивый жених из всех, кого я видела». Белый свадебный наряд Рейна с голубым отливом эффектно контрастирует с его черными волосами и полностью повторяет мой. «Даже в нарядах мы выглядим как одно целое». «Пойдем, жрица храма, бога Эсей, уже ждет нас», сказал он и, положив мою ладонь на сгиб своей руки, повел к экипажу. Мы вышли из гостиного двора, чтобы сесть в поджидающий нас у крыльца экипаж. Рейн постарался, чтобы этот выезд был шикарен. Нас поджидала шестерка белых лошадей с султанами на головах. Кучер в белой ливрии скучал на облучке. Ехать недолго, но даже при такой скромной свадьбе я не хотел лишать тебя торжества и пышности», — произнес Рейн, и я была благодарна ему за это. Он протянул поджидающий меня букет из белых гортензий и цветов чертополоха. «Символ невинности невесты и рода жениха?» — тихо спросила я, а Рейн лишь кивнул. «Едва сдерживаю слезы. Я так ему благодарна за заботу, но мне не хватает родных. Что за свадьба без тетушки и сестер?» Рейн привез меня в большой светлый храм в центре города. В столице Лорингии почитают богиню Эссей, покровительницу семьи и материнства, больше других богов. Под рукой с Рейном, трепеща от неясных ожиданий, я вошла в святилище древней богини. Огромный храм с крышей из прозрачного материала, в которую величественно поглядывает небо. Мозаичные витражи вместо окон придают свадьбе праздничность. В воздухе витает легкий аромат экзотических цветов, украшающих храм. Возле алтаря нас ожидает жрица богини. Мы делаем первый шаг в проход между скамьями, усыпанный белыми гортензиями и чертополохом. Нарушая все традиции, мы движемся к алтарю медленно, величественно, с высоко поднятыми головами. Моя ладонь слегка подрагивает в твердые руки Рейна, а я отвечаю на вопросы жреца. «Клянешься ли ты, Рейн Дивалорен, перед алтарем покровительницы семьи Эссей, что будешь любить и защищать свою истинную пару Аманду Вельскую, пока смерть не разлучит вас?» Высокий голос жрицы и прекрасная акустика позволяют слышать ее слова даже на улице. «Клянусь, что буду любить, беречь и защищать свою истинную пару до конца своих дней», глядя мне в глаза, твердо произнес Рейн. «Клянешься ли ты, Аманда Вельская, перед лицом святыни своего жениха любить и хранить верность своей истинной паре Рейну Дивалорен?» Теперь жрица спрашивает меня. «Клянусь», не колебаясь, произношу я. Яркое фиолетовое пламя во время церемонии, вспыхнувшее на алтаре, разгорается, меняя цвет на алый и вновь становясь фиолетовым, а затем превратилось в фиолетовую дымку. «Богиня и хранители рода Дивалорен приняли ваши клятвы и признали Аманду женой Рейна и полноправным членом клана», разнесся голос жрицы далеко за пределы храма. «Можете поцеловать жену», громко произнесла она, и мое сердце затрепетало от восторга и предвкушения. Рейн склонился надо мной, обжигая губы чувственным поцелуем, а глаза его горели диким восторгом. «Ты понимаешь, что это значит, Аманда?» Дрожа от нетерпения, спросил он, я покачала головой. «Это значит, любимая, что род принял меня, меня, изгоя!» «Это же чудесно, Рейн!» Обрадовалась я, почувствовав необычайное волнение. «Ты теперь Аманда Дивалорен. Мои предки приняли тебя», — не унимался пьяный от счастья муж. «Как необычно звучит муж, муж». Я попробовала это слово на вкус, покатала на языке, как изысканное лакомство. Оно пахло запахом Рейна, терпким древесным ароматом кедра. «Если вас принял род, осветив брачный союз, то вы никогда не были изгоем», — произнесла жрица. «Изгоев оставляют своей поддержкой предки». «Что?» — в один голос ошалело спросили мы. «Видимо, вас выгнали живые, но мертвые крепко держали в роду», — подтвердила свои слова жрица. «Любви и счастья». Она покинула алтарь, давая понять, что церемония окончена. Рейн, крепко взяв меня за руку, повел к выходу из храма, и только подойдя к последним скамьям, мы увидели Жоржа Дивалорена. Его лицо исказило гримаса ненависти. Он не поздравил нас, но выражение лица говорило больше слов. «Не видать нам спокойной семейной жизни, пока не решится вопрос о статусе моего мужа и клане сумеречных драконов».